Он снова перевел взгляд на нее. «Не мое дело указывать тебе, что делать. Но зачем лгать и просить Марлу отвлекать меня? Этим ты занималась, я прав?» «Невероятно низко с твоей стороны», — негодовал он. Она вздрогнула от таких слов, но взяла себя в руки. «Я потеряла работу в ларьке и не знала, что еще делать. Хотела зарабатывать деньги тем, в чем действительно хороша. Возможно, это не соответствует твоим стандартам, но до сих пор я чертовски хорошо справлялась», — парировала она, не потрудившись уточнить, что начала участвовать в боях задолго до увольнения. Его взгляд метнулся к ее руке, и он усмехнулся. «Да, я вижу». Она натянула плащ, прикрывая дыру в костюме, и сердито посмотрела на него. «Это первая царапина за все время, придурок!» Они долго смотрели друг на друга, и напряжение нарастало. «Вы можете не ссориться? Пожалуйста!» — тихо попросила Марлоу, стоя позади них. И Фейт уступила первой, сделав глубокий вздох. На ее лице отразилось сожаление. «Слушай, Джейк, мне жаль, что я тебя обманывала. Но ты бросился меня останавливать даже при одном упоминании. Я сделала выбор, который не обязательно одобрять, но который ты должен принять». Выражение отвращения и разочарования не сходило с его лица, когда он скептически фыркнул. Он одарил Марлоу тем же взглядом, а затем резко развернулся и скрылся в спальне, не сказав больше ни слова. Фейт посмотрела на Марлоу, на глазах которой уже навернулись слезы, и поникла при виде состояния подруги. Это ее вина. Из-за нее они поругались и теперь не доверяют друг другу. «Марлоу, прости меня», — начала Фейт, но девушка махнула рукой. «Я сама решила тебе помогать и тоже виновата в случившемся». Она выдавила слабую улыбку, которая разбивала Фейт сердце. «Нет, с моей стороны было глупо и эгоистично думать, что ты сможешь всегда хранить это в тайне от него. Мне жаль, что я совсем не подумала о ваших отношениях». Марлоу встала из-за стола, жестом призывая Фейт сесть. Она повиновалась, и девушка сняла ее плащ, ожидая, пока Фейт расстегнет костюм, чтобы осмотреть рану. Фейт была тронута до глубины души. Она не заслуживала ее доброты, не после случившегося. Фейт поморщилась, стягивая рукав, но осталась сидеть в своем скромном черном нижнем белье, пока Марлоу наполняла водой маленький таз и брала тряпку. Затем девушка принялась за работу, молча промывая рану с любовью и нежностью. И Фейт стиснула зубы, чтобы не ныть от жуткого жжения. «Он насторожился, когда ты ушла», — прошептала Марлоу. «Сказал, ничто не заставит тебя пропустить спектакли, а потом начал вспоминать все прошлые разы, когда ты вела себя странно. Я не смогла уговорить его не возвращаться домой». И когда тебя здесь не оказалось, все всплыло наружу. «Прости, Фейт, я не смогла придумать никакого оправдания твоему отсутствию», — всхлипнула она. Фейт взяла руку, которая промывала рану, и Марлоу сквозь слезы посмотрела на нее. «Это моих рук дело, и он злится на меня. Тебе совершенно не за что извиняться». «Я не заслуживаю такой подруги, как ты!» Она улыбнулась и потянулась, чтобы смахнуть слезинку с идеальной фарфоровой щеки подруги. «Он не будет злиться долго», — ласково сказала она, стараясь развеять страхи Марлоу и свои собственные. «Возможно, ты права. Но, боюсь, мы сломали то, что не так легко починить». Фейт понимала, и внутри у нее все сжалось. Потребуется время, прежде чем Джейкон снова начнет доверять им обеим. В то время как один секрет был раскрыт, она скрывала еще более смертоносный, до сих пор неизвестный ни одному из них. Марлоу закончила и села напротив Фейт. «Нужно дать ему поспать и пережить это. Сегодня бессмысленно что-либо решать», — печально сказала Фейт. Марлоу кивнула, собираясь встать. «Думаю, мне пора домой. Я пойду с тобой». Фейт тоже встала. «Если можно». Улыбки Марлоу было достаточно. Фейт снова натянула костюм и накинула плащ. Марлоу тоже оделась, и они вышли, не попрощавшись. Джейкон поймет, куда они ушли, и оценит возможность побыть в одиночестве. Судя по его последнему взгляду, сейчас он не хотел их видеть. С тяжелым сердцем Фейт взяла Марлоу под руку, и в мрачном молчании они пошли по холодным темным улицам. Глава 33. «Молоток, Фейт!» Голос Марлоу вырвал ее из раздумий. Она взглянула на подругу, которая выжидающе держала маленький кинжал над наковальней. «Прости!» — пробормотала она, хватая инструмент и передавая ей. Марлоу взяла его, не глядя, и уже собиралась ударить по лезвию, но остановилась и со вздохом посмотрела на него. «Знаю, мы обе думаем о другом, но сыромятная кожа вряд ли справится со сталью». Она прошла за молотком, на этот раз не обращаясь к Фейт. Наверное, это было мудрое решение. Фейт так и не смогла запомнить ничего из кузнечного дела, которому Марлоу пыталась ее научить. Она продолжала жить в доме подруги, одалживая одежду и составляя компанию в кузнице, чтобы хоть как-то отвлечься от боли в сердце. Они обе страдали и едва ли были способны на веселую болтовню, погруженные в собственные размышления. Фейт решила позволить Джейкону побыть наедине с самим собой и самому навестить ее, их. Но прошло целых 3 дня с тех пор, как он узнал о ее отвратительных ночных выходках, и с каждым днем на душе становилось все хуже. Сегодня вечером на холмах устраивали бал в честь осеннего равноденствия. Фейт вовсе не чувствовала никакого предвкушения и даже подумывала о том, чтобы не посещать его впервые в жизни. Праздник очень походил на день летнего солнцестояния с кострами, танцами и лавочками, но гуляки обычно надевали маски или наряжались животными в знак благодарности за хороший урожай, который поможет пережить зиму. Фейт и Марлоу уже купили наряды на прошлой неделе. «Сколько времени мы ему дадим?» — спросила Фейт. Марлоу прервала работу и грустно посмотрела на нее. «Столько, сколько потребуется», — предложила она. Ответ не помог избавиться от гнетущего чувства, что он может вообще никогда ее не простить. Не в полной мере. Она лгала ему больше месяца и поссорила с Марлоу, вела себя ужасно и эгоистично, и лишь гадала, почему Марлоу тоже ее не возненавидела. Она это заслужила и смирилась бы. Но все же была бесконечно благодарна девушке, что та осталась на ее стороне. Только подруга и удерживала ее от полного самоуничижения. Она уже дважды оттолкнула Ника, но тоска по Джейкону просто выжигала душу. Фейт встала со скамьи возле инструментов и бесцельно побрела по кузнице, стремясь найти хоть какое-то занятие, чтобы отвлечься. Она оказалась у небольшого рабочего стола Марлоу, где все еще лежало переведенное стихотворение вместе с оригиналом и кипой книг, словно Марлоу пыталась глубже проникнуть в некоторое значение. Она заметила несколько пометок и обведенных кружком слов на переведенной версии и с любопытством взяла листок в руки. Рядом с первой строкой Марлоу написала имена 3 духов — Ариэлис, Дакадес, Марвелес. Следующая строка была взята из 2-го куплета. Фенстед — Серебряные леса, Хайферроу — Вечные леса. Фейт застыла от осознания того, что это должно быть название леса, в котором происходили их с Ником встречи. Но она не верила, что подруга попытается войти в лес, напоминавший оживший ночной кошмар. Никто не пробовал попасть туда. Она посмотрела на Марлоу, полностью сосредоточенную на работе. Нет, подруга была воплощением чистой утонченности и грации. И Фейт не могла даже представить, что та когда-нибудь приблизится к подобному месту и переживет те же ужасы, что и она. Далрун, горы Мортус, Райенел, Нилтаинские острова. Мысль о том, что еще один храм находится так близко в горах, граничащих с Хайферроу, вселяла беспокойство. Но это были просто старые бесполезные каменные здания. По крайней мере, Фейт убеждала себя в этом, чтобы сохранить здравомыслие и не думать о том, как она обнаружила храм света и какие магические фокусы могут окружать другие святилища. В третьей строфе содержалось лишь одно предположение, где может находиться храм. Лейклария. Небесные пещеры. Фейт почувствовала небольшое облегчение. По крайней мере, добраться туда у нее не было ни единого шанса. Как бы то ни было, все это лишь предположение Марлоу. Ее тяга к знаниям и древним чудесам давала о себе знать. Для нее это просто развлечение. Но при взгляде на слово, обведенное кружком в последнем куплете, у Фейт подпрыгнуло сердце. Надпись рядом гласила: «Рескилиас. Зеркало». Был ли это новый перевод слова? И почему подруга не поделилась этим? Возможно, Фейт слишком хорошо притворялась, делая безразличный вид. «Ты без дела не сидела», — заметила Фейт, помахав листком. Марлоу подняла глаза и пожала плечами. «Просто, чтобы скоротать время. Мне это кажется интересным». Больше она ничего не объяснила, что показалось Фейт странным. Подруга всегда с энтузиазмом делилась своими открытиями, касающимися удивительных вещей. Но Фейт не стала расспрашивать, поскольку девушка тут же погрузилась обратно в работу. В каждом ее ударе сквозило все больше недовольства. Остаток дня тянулся мучительно медленно. Девушки уже вышли из кузницы и направились к дому, но замерли при виде поджидающей их фигуры. «Я пришел, чтобы сопроводить вас, леди, на бал в честь равноденствия», — сказал Джейкон с застенчивой улыбкой, перебирая в руках простую черную маску. Фейт тихо вскрикнула и побежала к нему, не думая о том, готов ли он обнять ее или все еще слишком расстроен. Но это стало неважно, когда он поймал ее и обнял в ответ. И у нее словно гора свалилась с плеч. «Мне так жаль!» — выпалила она. Он отпустил ее и одарил грустным взглядом. «Это не означает, что я полностью простил тебя. Пока что». Она кивнула, понимая, что потребуется время, чтобы снова заслужить его доверие. Но все равно безгранично радовалась его приходу. Она скучала по нему даже больше, чем могла представить. Джейкон перевел взгляд на Марлоу, все еще стоявшую у занавеса в кузницу, и Фейт отошла в сторону. Он пошел вперед и остановился в шаге от девушки. «Прости, Марлоу, я понимаю, ты скрывала это от меня только потому, чтобы быть верной подругой для Фейт, и не могу винить тебя за это». Он бросил взгляд на нее, потому что сделал бы то же самое, попроси она его. Лицо Фейт стало мрачным. Ненавистно было стать причиной их разногласий, и она поклялась никогда больше не поступать подобным образом. В ответ Марлоу лишь крепко обняла его, и при виде этого Фейт почувствовала невероятное облегчение. все вернулось на свои места. Хотя ей потребуется еще много времени, чтобы заслужить доверие Джейкона. В тот момент она решила, что ее секреты больше не будут вбивать клин между ними. Она найдет способ рассказать о своих способностях, какими бы абсурдными они ни казались, и будет молиться, чтобы друзья приняли ее такой, какой она все еще была. Они увидели в ней оружие, которым она могла бы стать. Глава 34. Фейт разгладила складки на юбках, с нетерпением ожидая Марлоу и Джейкона, чтобы вместе отправиться на празднование. Друзья вернулись в дом, чтобы Марлоу могла переодеться, так как Джейкон пришел уже в костюме. А Фейт вернулась в хижину и теперь стояла в своем белом развивающемся платье. Лиф был многослойным, выполненным в виде перьев, которые подходили к маске. Она решила изобразить лебедя и заплела волосы по бокам назад, добавив подходящие белые заколки с перьями. Она теребила маску, украшавшую лицо, и тут в голову пришла мысль, от которой сердце забилось быстрее. «Будет ли Ник сегодня там?» Он был патрульным на фестивале летнего солнцестояния, и она предположила, что высока вероятность встретить его и на этот раз. Требовалось больше патрулей, чем обычно, на случай, если что-то пойдет не так, ведь улицы будут заполнены людьми, а иностранные торговцы остановятся в городе, чтобы продать товары. От этой мысли внезапно закружилась голова, и она принялась расхаживать по хижине, стараясь подавить беспокойство, пока ждала друзей. После последней встречи они с Ником расстались не в лучших отношениях, и это еще мягко сказано. Она пыталась залезть ему в голову против воли и почти прямо объявила, что больше никогда не хочет его видеть. Фейт хотела загладить вину с той самой ночи, но ей не хватало смелости проникнуть в его разум. Праздники предоставили прекрасную возможность встретиться случайно, и она сказала бы ему, что сожалеет и надеется на прощение. Извинения перед близкими уже вошли у нее в привычку. Она смогла бы смириться, если он решит, что черта пройдена и никогда больше не захочет с ней разговаривать. Смогла бы, но прокляла боль, пронзившую сердце при этой мысли. Дверь распахнулась, и Фейт подпрыгнула от волнения при виде друзей. Марлоу выглядела сногсшибательно в своем бирюзово-синем платье и маске в тон. Она выбрала павлина и просто сияла, воплощая это существо. Джейкон был одет в основном в черное. У его гладкой маски был небольшой выступ на носу — ворон. Несмотря на простой образ, он был воплощением элегантности. «Только посмотри на нас!» — весело воскликнула Марлоу, переводя взгляд с Фейт на Джейкона. Фейт широко улыбнулась, взяв Марлоу под руку, и они покинули хижину, выйдя на оживленные улицы, уже заполненные гуляками в самых разных масках и костюмах. Отовсюду доносились смех и болтовня, а в воздухе витали запахи вкусной еды и костра. Они остановились, чтобы купить шоколады и вина, прежде чем отправиться на поросшие травой холмы, где будет проходить главное действие. В темноте осенней ночи холмы были освещены. Высокие столбы, горевшие страстно и ярко, окрашивали небо в желтые и оранжевые тона. Люди водили хороводы, некоторые бросали в огонь свои собственные фигурки из дерева или обрывки ткани, вознося молитву духам. Фейт краем глаза разглядывала толпу, куда бы они ни пошли, в поисках конкретного фейри. Но пока ей не везло, и она уже начинала думать, что только зря пытается найти его среди такого количества людей и патрульных. Хотя фейри действительно выделялись, одетые в форму и без масок. Они направились к большому сборищу вокруг нескольких огнедышащих фокусников, выполняющих опасные трюки, от которых захватывало дух. «Всегда было интересно, как они это делают», — сказала Марлоу. Фейт только хмыкнула в знак согласия. Она наблюдала за представлением еще какое-то время, прежде чем почувствовала необходимость снова осмотреть толпу.